294, май, 9. Безграничными возможностями тонкого мира сознательно могут пользоваться только очень немногие. Мешают отсутствие знания и бедность необученного воображения. Жалкие потуги на творчество обычно идут по земным обычным каналам, и этим связано и ограничено воображение. Творит мысль, но если она дальше земных представлений и земных возможностей не идет, то и продукты ее творчества очень бедны и из пределов земных построений не выходят. Все делается, как делалось на земле. Ходят ногами, когда могут летать, двигают предметы руками, когда могут делать это мыслью. Разговаривают голосом, когда разговор может быть беззвучным, мысленным. Едят пищу обычную, когда в ней нет нужды. И даже болеют по-земному, когда тонкое тело может быть свободным от болезней. Словом, все делают так, как делали на земле, в то время как тонкие условия требуют действия мыслью, которой подчиняется все, но этого обычно не знают, так как не желали знать на земле, и этим лишают себя чудесных возможностей надземного мира.